Глава 7. Квартира сразу опустела, хотя отец в ней и без того занимал очень мало места. До вечера Денис покопался в отцовских бумагах, никаких указующих записей, завещаний не нашел. Да и нечего было завещать, кроме семейных реликвий, которые на рынке ничего не стоили. В записной книжке отца почти все имена с номерами телефонов были вычеркнуты. Многие друзья его уже ушли в иной мир. Денис выбрал тех, кого знал или слышал о них от отца, и допоздна сидел у телефона в коридоре, сообщал грустное известие и дату похорон — в субботу в 10. В двух местах не поняли, о чем идет речь. В одном попросту сообщили, что Николай Петрович и сам уже умер. К полуночи пришли Фарид с Борисом, и тот сказал с порога: «Денис, все слова ничего не значат. Все, что я чувствую, считай, уже сказано. Англичане в таких случаях отделываются одной фразой «I'm sorry» означает «весьма сожалею». И говорят они ее всегда. Наступил тебе на ногу, плюнул даме в лицо или сочувствует смерти твоей бабушки. I'm sorry». Чихать на англичан. Владлен Тимофеевич был славный старик. Прожил жизнь с напором, с идеей. Мир его праху. Через час, когда принялись на кухне за вторую бутылку, Борис спросил осторожно: «Денис, если хочешь, моя церковь отпоет твоего батюшку по торжественному чину. Тебе это практически ни во что не обойдется». «Не надо», — ответил Денис. Никакого завещания он не оставил, отпевания не заказывал, да и вообще убежденным коммунистам ритуала не положено. «Не скажи. У нас в церкви только коммунисты в последнее время косяком и идут. В мае работали по полковнику КГБ. На груди звезда Героя Советского Союза, на крышке гроба православный крест. Представляешь, сколько он душ христианских загубил, а перед смертью испужался, надеется в рай попасть и отмолить себе Царствие Божие вечное». «Все-таки, Борька, ты подонок», — сокрушенно сказал Фарид. «Ты хоть на грамм веришь сам-то в Бога, если в церкви халтуришь?» «Как тебе сказать?» — с тихой улыбкой ответил Борис. «Бог-то, может быть, он там где-то и есть, в качестве высшей силы. Но жизни в загробном мире, вечного блаженства в раю я бы лично не хотел». «А это еще почему?» «Видишь ли, ты туда попадешь в компании со своими современниками. Иначе ж не получается. И околачиваться там с ними вечно. Представляешь, вечно тусоваться с такими душами, как Гитлер, Сталин, Берия, бандит Володька из 33-го дома, да еще Наполеон и тот же полковник КГБ. Мне как-то неохота. Ну, к дьяволу, лучше в небытие. Из тьмы вышел, во тьму уйду. А ты, Фарид, будешь в раю своего Аллаха развлекаться с гуриями и подглядывать в щелочку, как грешники горят в аду. Так, кажется, Коран трактует загробный мир правоверных». «Мою душу пополам разорвут», — мрачно заметил Фарид. «Часть к вам, часть к мусульманам». «Попросись лучше в ад. Мы с Денисом там тебя на какой-нибудь раскаленной сковородке встретим. Отставим тему, не к месту. Денис, ты мне не подаришь мемуары Владлена Тимофеевича на память о нем?» «Зачем тебе?» «Так? Все-таки какая ни на есть, а точка зрения очевидца на события истории. Он там про конец войны любопытно пишет. Честно говоря, всякий разумный человек желает оставить свое понимание мира и времени, в котором жил. Один для этого строит храм Василия Блаженного, другой изобретает велосипед. Третий выигрывает Аустерлиц и проигрывает Ватерлоо. Гитлер уничтожил 8 миллионов евреев. Апартай Геносса товарищ Сталин тоже не отстал. 50 миллионов россиян смел с лица земли. Чингисхан? Не вали всех до одной кучи, сердито прервал Фарид. Сравнил. Это разные вещи. Кто колесо изобрел, кто людей убивал. Борька ехидно хохотнул. В том-то и дело, Фарид, что каждый из людоедов считал, что абсолютно прав в своих поступках, что действовал, если не на благо всего человечества, то на благо нации. Я же говорю про людей идейных. и Владлен Тимофеевич был человеком идеи. У него свой взгляд на происходящее. Мы можем выслушать, но не судить. Мне это чисто теоретически интересно, Денис. Возьми, если надо. Но ты не... Возьми, твердо повторил Денис. Отец убит, а то, что он писал, только ему самому и надо было. Фарид наклонился над столом. Дэн, перестань. Владлен Тимофеевич умер своей смертью. Да. А почему он лежал посреди лестницы, а сумка с хлебом наверху на площадке? Почему он вообще на лестницу пошел? Дэн, лифт мог не работать. А Владлен Тимофеевич поднялся на площадку, почувствовал себя плохо, выронил сумку, падая, попятился, а потом сел и умер. Отец же его еще теплого нашел, и никого близко. «И белый, седой он в морге лежал», — с пьяным упрямством возразил Денис. «Он серый был, как матерый волк, а говорят, что люди от страха и переживания могут вмиг побелеть». «Это сказки, Дэн», — заметил Борис. «Это литературные сказки. За несколько дней посидеть, за неделю, еще куда ни шло. Но за несколько секунд — нонсенс». «Ладно, можете верить в то, что вам приятней и безопасней. А я предупреждение получил, что отец первый, я следующий». «Это еще что за новость?» — спросил Борис. Денис поднялся, прошел в свою комнату, нашел в джинсах записку, которую вытащил из дверей номера в отеле, и вернулся на кухню. «Можете почитать. Бандит уже знал, что отец умер. Он его уже убил и оставил мне это сообщение». Борис передал записку Фариду и сказал: «Ну, по пьяному моменту ты не торопись делать заключение такого рода. Это может быть так, а может и нет. Я бы предположил другую версию, как я ее вижу». «Какую?» — глухо спросил Денис. Насколько Фарид рассказал мне последовательность событий, все происходило так. Он прибежал на фирму, начал разыскивать тебя. А мы нашего молчуна Фарида знаем, всему свету по секрету поведал между делом о твоей трагедии. Все в отеле уже знали, что твой отец умер, а тебя в номере не было. И неизвестная персона сунула тебе эту записку, чтобы естественную смерть Владлена Тимофеевича употребить в свою пользу для твоего устрашения. Вот так». Фарид только охнул. «Ну опять ты, кривоумный трепач, так все закручиваешь, что в припадке белой горячки не померещится. Я, конечно, разволновался, у человека отец умер, я его найти не могу. Некоторым сказал, в чем дело. Ты думаешь, это приятное дело, такие вещи другу сообщать?» «Я бы перепоручил это дело другому», — спокойно ответил Борис. «Но вопрос в другом и вопрос серьезный. Если Денис расценивает эту записку как предупреждение, то ему следует принимать решение, продолжаем мы охоту за несметными сокровищами из казны московской мэрии или закрываем. Денис, ты мотор всего дела, тебе и решать». «Продолжаем», — тяжело сказал Денис. «Теперь тем более продолжаем». «Хорошо», — просто согласился Борис. «Что делать лично мне?» «Тебе?» Денис сосредоточился, стараясь справиться с навалившимся вдруг опьянением. «Тебе вот что. Ты помнишь по нашим боевым дням депутата Афонина?» «Туманно. Нечто усатое, болтливое, крикливое и, как показали события, лживое. Он и теперь заседает в Думе». «Да, он в друзьях Горина и Тарасова. Пощупай его за вымя». «В системе свободной охоты или дашь указания?» «Сам разберешься. Доберись до него, попроси помощи, скажи, что ищешь работу, что тебя за те дела у Белого дома преследуют до сих пор. Можешь ли рассчитывать на его помощь, несмотря на прошлое, он ведь сам процветает? Вытащи его на откровенность, но будь осторожен». «Денис». Улыбка у Бориса получилась нехорошей. «Уж я найду, что ему сказать». «Это дело нашей мудрой змее как раз по плечу», — захохотал Фарид. «Не обижайся, Боб». Борис искоса взглянул на друга и коротко ответил: «Я привык пропускать такие глупости мимо ушей». «Значит, считай, я тебя не слышал неделями, друг мой. Пришибу я тебя когда-нибудь». «Честное слово, доведешь и пришибу», — скрипнул зубами Фарид. «Но учти, ты всегда начинаешь первым», — предупредил осторожный Борис. «Все, понял Денис, идет обычная перебранка. Об отце вроде бы даже забыли. Живым жить и отмеривать свою печаль по умершим в дозах, которые покойники заслужили. Перебор столь же лицемерен, как и равнодушие. Смерти боятся все. Смерть ближнего и твоя собственная смерть — это лишь вопрос времени и очередности, которую устанавливает судьба. Сегодня не твой черед. Радуйся этому, оплакивая покойного». Хоронили Владлена Тимофеевича в субботу, через 3 дня. От фирмы прислали венок. Провожающих было немного. Уместились в 1 автобус фирмы «Ритуал» вместе с гробом. Во 2-м зале Хованского крематория без долгих слов совершили положенный ритуал прощания с помощью специально к этому действу приставленной женщины, которая все знала и подсказывала, когда близкие усопшего что-то упускали. Наконец, закрытый гроб покатился на роликах по черной дорожке в арку, и за ним закрылся черный занавес. Денису на миг показалось, что гроб с телом отца, словно ракета, разогнался по взлетной полосе и теперь оторвется от земли и взмоет в космос. Когда садились в автобус, из короткой и толстой трубы крематория густо валил черный дым. Стариков, собравшихся на поминки, Денис не узнавал. Они больше ели, чем пили. Да и то, какое там ели, клевали, как птицы. Крепко выпил только отец Фарида, Булат Абасович Хамятов. Но молчал все грустное застолье. Лишь перед уходом положил свою тяжелую лапу на плечо Дениса и сказал: «В раю теперь душа твоего отца, моего друга. Ты нам помни всегда как сын». С самого начала похорон и до поминок Денис с нарастающим беспокойством пытался определить, что не так, чего ему не хватает. Принимая во внимание, что голова его трещала от 3-дневного пьянства, разобраться сразу в своих ощущениях он не мог. И лишь когда последний гость покинул квартиру, Денис спросил: «Фарид, черт меня побери, а где Борька?» «Не знаю». «Как не знаешь? Я не могу найти его 2-й день». «Ты что, смеешься?» «Абсолютно не смеюсь, Дэн. Его нет 2-й день ни дома, ни в церкви, ни у Евгении, нигде». «Кто такая Евгения?» «Она поет с ним в церкви. Он ее хотел тебе подарить, а ты отказался». «Не помню, Фарид, мать твою, так. Где Борька?» «Оттянемся пивом, отоспимся и начнем искать», — рассудительно решил Фарид. Проспались к полудню понедельника. Кое-как встряхнулись и поехали на работу. Появление Дениса в офисе сопровождалось многоступенчатым ритуалом. Первым в дверях фирмы к нему шагнул швейцар Кирилл, виновато улыбнулся и сказал: «Денис, я тебе сочувствую. Смерть батюшки — это ужас как тяжко. А на меня ты не обижайся, что я на том допросе в тебя пальцем тыкал. Знаешь, пенсии у меня крохи, а тут работа такая хорошая. Я прямо здесь и умереть хочу». Затем официантка позвала Дениса в ресторан, и из глубин кухни появился повар Паша, держа в руках поднос. На нем стояли 2 рюмки. Без лишних слов помянули покойного. Ада, перехватив его возле кабинета, сказала, что Тарасов, мол, зовет к себе. Босс встретил Дениса на пороге кабинета, молча похлопал по плечу, усадил в кресло и опять же нажал на кнопку, после чего автоматический столик вынес на поверхность положенную выпивку. Тарасов задал несколько ничего не значащих вопросов о жизни отца, а потом спросил задумчиво: «Денис, а тебе не кажется, что твоего отца...» «Кажется». Тарасов вскинул брови. «Вскрытие делали?» «Да, но диагноз первоначальный. Сердце отказало». «Ну, должен тебе заметить, что при современной химии и фармакологии симуляция сердечной недостаточности — это... Я это и имею в виду». «Хорошо», — резко оборвал Тарасов. «Хватит тебе ходить в пожарных. Назначаешься начальником службы безопасности отеля. Я восстанавливаю эту должность. Попробуем выхлопотать тебе разрешение на оружие. Принимай дела». «У кого?» «У меня». «Понятно. А, кстати, кто занимал этот номер в отеле до меня?» Тарасов улыбнулся. «Тебя мониторы испугали?» «Твой номер занимал бывший начальник службы безопасности. Я его выгнал за предательство. Он из кладовок ресторана воровал спиртное. Понравились мониторы?» «Да, удобная штука». Тарасов передал ему папку с документами, где были поименованы все охранники, перечислена техника самообороны отеля, внутреннего и наружного наблюдения. Но работать с документацией у него не было настроения, и Денис ушел из отеля. Побродив по улицам, он пообедал на веранде открытого кафе, даже вздремнул в парке на скамье и к вечеру вернулся в отель. В номере его терпеливо ждал Фарид. Сообщение товарища не внесло ясности в судьбу Борьки Кожанова. Он исчез бесследно. «Пойду домой», — вздохнул Фарид. «Боюсь, мы с тобой ничего лучше не придумаем, как снова напьемся». «Пить не будем. Посиди у меня немного». «Зачем?» «Не знаю. Мне кажется, что мы сегодня еще получим сообщение о Борьке. Я так чувствую». «Оставь, Дэн», — усмехнулся Фарид. «Я в эту экстра-парасенсорику и всякие предчувствия не верю. Хлеб и водка есть хлеб и водка. И ни в какой виртуальной реальности, мать ее взад, они не отражаются». Словно в ответ ему зазвонил телефон под рукой Дениса. Он снял трубку. И незнакомый, гнусавый, явно измененный женский голос потребовал. «Господина Черешкова, будьте любезны». «Я у телефона». «Слушайте меня внимательно и не перебивайте. Ваш друг сидит у нас. Пока жив и здоров. Ультиматум следующий. Пока вы будете сидеть спокойно и прекратите всякую внеслужебную деятельность, его жизнь в безопасности. При очередной попытке заработать призовые деньги мы будем резать вашего приятеля по частям, а кусочки отправлять вам почтой. Эта часть ультиматума понятна?» «Вполне», — наливаясь злобой, ответил Денис. «Далее. Ориентировочно он просидит здесь полгода. За его содержание вы заплатите из имеющихся у вас на счету 10 000 баксов. Расчет по окончании наших отношений». «Через полгода?» «Быть может, несколько больше или меньше, в зависимости от вашего поведения и от того, насколько быстро будет затухать следствие по известному вам делу». «Вы блефуете, мадам», — выдавил Денис. «Отнюдь. Сейчас будут доказательства». В трубке что-то пощелкало, постукало, и негромкий голос Борьки со свойственными ему ироническими нотками очень внятно, словно он находится где-то рядом, произнес: «Денис, во-первых, никаких денег не плати. Пусть эти ублюдки кормят меня за свой счет. И не верь, пожалуйста, ни в какие сроки. Они меня, конечно же, убьют. Сейчас они попросту врут, чтобы выиграть время. Дави их, Денис, и ничего не бойся». «Подожди, Боря». «Да нет, не прерывай меня. По нашей договоренности с господами-заговорщиками я имею право говорить тебе все, что хочу, кроме определенных конкретных имен, лиц и без того тебе известных. Так что ни имен, ни моих успехов в расследовании нашего дела я тебе выдать не могу, поскольку дал этим джентльменам удачи честное слово. Итак, Денис, я сижу в подвале. Как сюда попал, толком не знаю. Где находится этот подвал, тоже не ведаю. Иногда слышу гудок электрички, но очень далеко. Иногда мычат коровы, поют петухи. Все нормально. Не бойтесь этих говнюков. Если удастся меня найти и вытащить, попробуйте. А так... Ну вот, моя дама и джентльмены разволновались. Будь здоров, Денис. Поклон Фариду». После краткой паузы снова загнусавила женщина. «Надеюсь, вам все понятно? Я даже не спрашиваю, согласны ли вы». «Дайте еще раз Бориса», — жестко потребовал Денис. «Зачем? Он вам все сказал. Мы ему разрешили достаточно много». «Не делай из меня дурака, падла гнусавая», — заорал Денис. «Вы уже давно убили Борьку, а запись его слов сделали на магнитофон. Ты что думаешь, я щелчка включения аппарата не слышал?» Рехнулся парень. Сжимая трубку до боли в руке, Денис слышал приглушенные голоса. Кто-то совещался невесть в какой дали отсюда, на другом конце линии связи. Потом послышался смех Бориса, и он заговорил вновь. «Денис, ты молодец. Эти уроды просто обосрались. Они думают, что на дураков нарвались. А дураки, ты ж помнишь, всегда проигрывают. Но мы им еще вмажем, всей команде вмажем. Что ты от меня хотел?» «Что говорить твоей матери?» «Я ей уже звонил отсюда, опять же по разрешению. Сказал, что совершаю паломничество в святую землю Иерусалима, чтобы преклонить колени у креста Господня. Путешествие, сам понимаешь, длинное, если не бесконечное. Отбой». «До встречи, Борис». Денис услышал его смех, и гнусавая баба снова сказала: «По-моему, обеим сторонам все ясно». «Ясно», — ответил Денис, и с невероятным трудом сдержался, чтобы не высказаться на старом, честном и прямом солдатском языке. Но дама неожиданно сказала очень мягко: «Все будет хорошо, мальчики, только не трепыхайтесь, не лезьте в игры взрослых». Больше не было сказано ничего. Денис положил трубку, оглянулся, увидел побледневшее и напряженное лицо Фарида, спросил: «Ты все слышал?» «Да». «Что будем делать?» «Дэн, Борька стоит дороже, чем 100 000 баксов, и 200 тоже. Возьми и получи эти 10 штук, и мы...» «Очнись. Ты ничего не понял. 10 штук мы отдадим за его содержание, когда все кончится». «Да? У меня мозги свихнулись. Подожди, Дэн. Борька же все знает и видит врага. Он вернется и...» «Он не вернется», — остановил его Денис. «Не вернется, потому что видит врага и все знает. Это блеф, Фарид. Они тянут время, а время играет на них». «Да каким образом?» «Простым. Вице-мэр Рекунов пережил кризис и идет на поправку. Следствие, скорее всего, как у нас принято, начнет затухать. Вице-мэр вернется на работу и...» «Дэн, ты не думаешь, что этим уродам проще разом убить нас всех троих? Не так уж и сложно». «Согласен», — задумчиво кивнул Денис. «Но все же это хлопотное занятие. Быть может, они не могут сделать этого по каким-то другим соображениям. Возможно, у нас есть защита, о которой мы не подозреваем. Или они боятся, что мы уже приняли какие-то контрмеры».